Джой чистил зубы и размышлял. Ум, как и тело, еще не проснулся окончательно. Мысли лениво ворочались и скользили, будто рыбы в темной воде. Попробуй ухвати за хвост хоть одну. При трезвом свете утра встреча с призраком казалась затейливым сном, но снов Джой не видел с детства, а потому, хочешь не хочешь, но придется признать, что посланница все-таки была. «Интересно, что же там за сокровище?» – пробормотал он, сплевывая в раковину, и подпрыгнул, услышав над головой. «Само интересно!» – Джой отпрянул от зеркала. Оттуда, невинно улыбаясь, на него смотрел давешний призрак. Спросил с интересом. «И что такое ты собираешься сделать?» Джой посмотрел на собственный занесенный кулак со стиснутой на манер ножа зубной щеткой и опустил руку. «Какого черта вы здесь делаете?» Сердито дополоскал рот и принялся яростно вытирать лицо. «Доброе утро?» – примирительно спросил призрак. «Доброе!» – буркнул Джой, откидывая полотенце. От адреналина еще покалывало кожу. «И давно вы здесь торчите?» «Не очень». «А когда я душ принимал, тоже присутствовали?» «Ну что вы, как можно?» – возмутился призрак. Но хотя девушка по-прежнему напоминала негатив старого фотоснимка, глаза ее лукаво блеснули. «Придется в следующий раз как следует задергивать шторку». «Хотя полиэтиленовые шторы – разве преграда для привидений?» «Что сказал прадед? Вы же из-за этого так быстро вернулись!» Призрак виновато потупился. «Видите ли...» «Так», – перебил Джой, взглянув на часы. «Мне скоро выходить, а я еще не завтракал. Пойду переоденусь. А вы...» – с нажимом добавил он. «Ждите здесь, а не перемещайтесь за мной в спальню, понятно?» «Ну, давайте я для вашего спокойствия глаза рукой прикрою», – предложило привидение. «У вас рука прозрачная?» «Ну, тогда отвернусь. Вот только не говорите, что моя голова тоже насквозь прозрачная». «Просто оставайтесь на месте». «Да не собираюсь я за вами подглядывать», – завопило ему вслед привидение. Но получилось это не слишком убедительно. Во всяком случае, хозяин квартиры не поверил. Засучив рукава рубашки, Джой колдовал над кофе, одновременно пытаясь вести беседу с призраком. Получалось не очень, и Джой раздражался, наконец не выдержал. «А вы не можете уже как-нибудь проявиться? Неудобно не видеть собеседника». «Не могу», – с виноватой интонацией сказал призрак. «У меня не выходит. Может быть, пока. Я могу только в зеркалах отражаться и в других гладких поверхностях». «А вы представьте, что просто разговариваете по громкой связи!» Джой хмыкнул и метнулся в спальню за давешним зеркалом. Теперь посланница выглядывала из поставленного на кухонном столе зеркального окошка. Вот такая скайпосвязь с потусторонним миром. Джой уселся напротив и принялся, наконец, за запоздалый завтрак. «Так что, говорите, передал с вами дед?» «Видите ли...» Посланница примолкла, зачарованно наблюдая за каждым его глотком и каждым отправленным в рот куском. Джой невольно почувствовал себя зажравшимся белым господином, пирующим на глазах у голодающего африканского племени. Но ведь он не знает ни одного рецепта призрачного кофе. Посланница заметила его реакцию. «Простите, что я так на вас таращусь. Всего тяжелее не то, что ничего не помнишь». И даже не то, что ты умер, к этому привыкаешь, тоскуешь по всему этому, вкусу, запаху, ощущениям. А вы, призраки, в смысле, совсем ничего не чувствуете? Физически? Нет. А так, чувства присутствуют, конечно. Правда, с положительными эмоциями у нас напряженка. Печаль, гнев, обида – наше все. А которое из этого списка ваше? Едва не спросил Джой, но кинул взгляд на часы. Только и осталось вести проникновенные беседы с привидениями, чтобы окончательно опоздать на работу. «Так, давайте по существу», — сказал он, оставив чашку. «У меня мало времени». «Что вам велели передать?» Призрак подняла глаза к потолку. «Видите ли, я так и не встретилась с господином Джоем». «Тогда зачем вы вернулись?» – не понял Джой. «Да я никуда и не уходила». Посланница вздохнула, хотя в воздухе явно не нуждалась, и выпалила. «Я просто не могу выйти из вашей квартиры. Никуда». Взгляд карих глаз делался на мгновение бессмысленным. Хозяин аккуратно положил вилку. «То есть как это?» «Если бы я могла, разрыдалась бы от растерянности и досады, но я не умею, даже театральными сухими рыданиями, как кое-кто из нашей компании. Господин Джой говорил, что граница между миром мертвых и миром живых преодолевается очень просто и быстро, как и обратный процесс – пуля в сердце, кирпич в голову, миг и добро пожаловать на тот свет». До самого утра я пыталась вернуться, но как не представляла себя входящей в призрачный для всех, но реальный для духов кабинет господина Джоя, я по-прежнему оставалась в квартире его правнука. Подняв брови, тот переваривал сообщение о появлении у себя неожиданной жилички. «И за пределы квартиры в обоих мирах выйти не можете?» «Даже на площадку! Сижу, как в клетке, запертая!» «Но ведь дед выйдет с вами на связь!» «Обязательно!» – бодро заверила я. «Если только не удалиться опять в неизвестном направлении. Присматривать еще за какими-нибудь неблагонадежными родственниками». «Тогда я...» – парень метнул взгляд на часы и подскочил, как ужаленный. «Полетел на работу. А вы тут пока займитесь чем-нибудь, ну и попробуйте вернуться к себе, конечно. На всякий случай, если больше не увидимся. Удачи!» Все еще не выходя из зеркала, я наблюдала, как он торопливо обувается, и спросила робко. «А можно вас попросить?» Хозяин обернулся со зверским выражением лица. «Ну что еще?» Но лишь кинул нетерпеливо. «У вас есть одна секунда. Включите мне телевизор. Пожалуйста!» Он соображал аж 2 секунды, еще и спросил растерянно. «Что?» «Телевизор», — повторила я. «Я ведь не могу сама». «О, Господи!» Парень пронесся мимо в обуви на кухню, схватил пульт, нажал кнопку, бросил на стол и вылетел в дверь, крикнув на ходу. «Все! Я же не люблю хоккей!» Уныло пробормотала я, разглядывая носящихся по всему экрану маленьких человечков. Добрый хозяин включил мне спортивный канал. «Что за дефективного почтальона прислал к нему дед? Элементарного поручения выполнить не может. Ни вернуться, ни показаться во всей призрачной красе, ни тебе даже самостоятельно телек включить. Видно, совсем плохи дела в отделе кадров загробного мира». Впрочем, раздражался он только по дороге до офиса, а там переключился на дела живых и до самого обеда о привидениях даже не вспоминал. У Джоя самого имелись трудности с персоналом. Поглощая традиционный гамбургер с традиционным кофе, тут же за монитором он огляделся в поисках лишних глаз, не нашел и набрал в гугле «призрак привидения». Ну, тут читать не перечитать, смотреть не пересмотреть. Фильмы, мультики, спектакли, свидетельства очевидцев, фотографии. Судя по Википедии, ему еще повезло, что этот призрак прибыл без соответствующего аномального сопровождения, запаха серы, резкого похолодания, электромагнитных возмущений, возгораний, падений тяжелых предметов, и что привидение такое компактное и человечное – то есть гуманоидная, а могла бы заявиться какая-нибудь призрачная зверюга в виде адского пса или вообще транспортное средство марки «Летучий голландец». Через час Джой счел себя достаточно подкованным в теории, не считая художественных интерпретаций, которыми пренебрег. Выдумки, они и есть выдумки. И решил поинтересоваться мнением подрастающего поколения, то есть младшей сестры. «Янка, привет! Чего тебе?» Нелюбезно поинтересовалось семейное солнце, хотя Джой чаще называет ее семейным рэкетиром, поскольку сестрица постоянно вымогает с него и с матери деньги. Разбудил ни свет, ни заря. Джой машинально глянул на время. Ну да, всего 2 часа дня. Скоро уж заря вечерняя. Просыпайся, вставай, пришел. Ох, опа, ты задрал уже. Чего хотел-то? Слушай, Ян, Допустим, один человек видел призрака и говорил с ним. «Пусть наберет 03 и вызовет психбригаду», – отрезала любезная сестрица. Джой слегка опешил. Янка ведь всегда просто пищит от мистики, причем в прямом смысле пищит, от страха и от восторга. Все звонки и прочие призраки разнообразных заброшенных домов, отелей и замков просмотрены ею десятки раз. Но, оказывается, анимешно-дорама «Сдвинутое поколение» отличает вымысел от реальности. Похоже, совет и помощь специалиста по общению с привидениями ему не светят. Окончательно проснувшаяся сестра спросила уже с любопытством. «А кто видел-то? Где и...» «Никто нигде никак», – отрезал Джой. «Вставай, иди на занятия, прогульщица!» Он открыл дверь в квартиру, кинул ключи на тумбу. Прислушиваясь, снял куртку. Телевизор свистел и скандировал. Транслировали какой-то матч. «Я сходил и вернулся», – на всякий случай сказал Джой и поморщился от собственных слов. «Нет, чтобы сказать просто «я дома» или там «я пришел». А тут словно к собственным родителям обращается, еджоль соблюдает. Привидение не отозвалось. То ли не слышало, то ли, наконец, ушло в свой потусторонний мир. Вот и славно! Сверхъестественное следует принимать дозированно, маленькими порциями. Джой прошелся по квартире, на ходу заглядывая во все зеркала и обследуя всяческие глянцевые поверхности. Призрак нигде не отразился. Окончательно успокоившись, он стянул галстук и начал расстегивать рубашку. Хин валялся на постели толстым пуховым брюхом кверху. Наглый кот до того разленился, что сегодня даже не вышел приветствовать хозяина. «Неблагодарная ты, скотина!» С чувством сказал ему Джой, выпрастывая рубашку из брюк. Кот зажмурился. Якобы от стыда. Мурлыканье сделалось громче. Джой взялся за брючный ремень. Мурлыканье. Его кот мурчал только в двух случаях, когда хозяин нарезал мясо и когда его гладили. Джой прищурился и увидел, что кошачья шерсть прилегла в одном направлении, словно под невидимым ветром или невидимой рукой. «Я же сказал не приходить в мою спальню!»